«Итак», — произнес Артурс, глядя на Сарта и Юриная, стоявших у него в кабинете. «Теперь я хочу услышать вашу версию событий». «Мы хотели угол треугольника установить», — подал голос Юринай. «На крыше женского общежития», — уточнил ректор. «Да», — кивнул парень. «Профессор Макмагал дал мне задание установить таврический треугольник. Я долго думал о том, где найти выбросы энергии, и не нашел лучшего варианта, чем установить один такой на месте, где девушки часто играют в салочки». «Так, и для чего же?» «Чтобы собрать силу, которая выделяется при полете». «А то, что сбор силы магов без их на то согласия является как минимум неприличным, а по-серьезному противозаконным, ты знаешь?» «Нет, господин ректор». Еще больше опустил голову Юринай, лихорадочно пытаясь придумать, как выйти из положения, если найдут его треугольник в манекене. «Тогда расскажи, как так получилось, что вы оказались в комнате госпожи Сутко?» Юринай взглянул на Сарта, который покраснел и признался. «Это я виноват. Мы решили залезть по стене с помощью артефактов. Чтобы было наверняка, обвязались веревкой для подстраховки, а конец закинули на крышу». «Так, и что пошло не так?» У самого края крыши Сарт сорвался, но успел уцепиться за веревку. «И?» «По закону маятника, при отведении в одну сторону, я отправился в противоположную». Ляпнул глупость Сарт и тут же покраснел. В общем, Сарт влетел в окно госпожи Сутко. Девушка с перепугу ударила градом лезвий, но Сарт успел поставить щиты и чудом уцелел. Я хотел забраться в окно, чтобы успокоить ее, но... «Дальше можете не продолжать», — кивнул ректор. «Остальное мы уже знаем. Я бы больше сказал, знает весь университет. Такого шторма в женском общежитии не было со времен Маргарет Черная Буря. Вы понимаете, что оба должны ответить за свой проступок?» «Ну, мы же не специально», — попытался ответить Сарт. «Если бы вы устроили это только для того, чтобы посмотреть на нижнее белье Сутко, то мы с вами бы уже не разговаривали. Вылетели бы отсюда быстрее, чем сказали бы зачет», — рявкнул на них Артурс. «Для вас обоих наказание однозначное. По сотне часов на дежурных работах». Сарт от такого наказания сморщился, словно съел кислый лимон. А вот Юринай беспечно пожал плечами. Что делается на дежурных работах, он прекрасно знал.